Леса и Флар прибыли 2 часами позже, не позволив себе ни минуты отдыха после очередного падения. Как и предвидел Кван, Леса принялась отчитывать его. Всадники не должны вмешиваться в конфликты между холдерами. «Я и во второй раз поступил бы так же», — решительно заявил Кван, хотя лицо его, по мнению Пьемура, слегка побледнело. Рамина позвала Хита, а в таких обстоятельствах всадник обязан подчиниться желанию своего дракона. «Всадник обязан беречь своего дракона», — сказала Леса. «Вот его первый долг. Ты не забыл об этом, Кван?» «Нет», — упрямо ответил тот. «Мы с Хитом знаем, в чем наш долг». «Ладно, спасибо и на том, что участие Вейра в этом деле было минимальным». Лицо Флара оставалось столь же мрачным, как у его подруги. Джейд справился сам, так как подобает мужчине. Да, Джейд поставил сегодня точку в той давней истории. Она тянулась 2 десятка оборотов. Леса окинула задумчивым взглядом шеренгу тел, зашитых в мешки, потом перевела глаза на море, готовая поглотить трупы последних отщепенцев Перна. «Ну, в этом холде найдется что-нибудь попить? Или налетчики разгромили все, вплоть до кухонных котлов?» «Нет, вовсе нет», — заверил ее Дженсис, помогая снять тяжелую летную тунику. «Есть сок, холодный кла, знаменитая настойка Джейда, фрукты, а если вы задержитесь до вечера, то и свежая жареная рыба». Подобное гостеприимство вызвало у Леса мимолетную улыбку. Она провела ладонью по осунувшемуся закопченному лицу, словно стирая и усталость после только что отбитой атаки нитей и все огорчения этого дня. Затем вслед за Дженсис пошла к веранде. Первый порыв вечернего бриза освежил знойный воздух. В доме воцарилась приятная прохлада. «Какие у вас потери?» – спросил Флар, тоже стягивая шлем и куртку. «Все живы», — коротко ответил Джейд. «Синяки, шишки, порезы, да пара колотых ран. Ри их уже зашила». А бандиты? Леса с наслаждением смаковала сок. 6 остались в живых, но тяжело ранены. В голосе Джейда прозвучала нотка удовлетворения. Один из них — капитан судна, доставившего сюда всю банду. «Надо сообщить и Дарелану», — Леса поморщилась. Мастер его цеха вступил в сговор с разбойниками. «Этот человек не был мастером и не принадлежал к цеху мореходов», произнес Пьемур, поднимаясь по ступенькам. Повязка на голове, лицо в синяках придавали ему чрезвычайно живописный вид. «Тебе надо лежать», строго сказал ему Дженсис. Он поймал ее руку и широко улыбнулся. «Знаешь, моя милая, у орфистов исключительно прочные черепа». «И толстая шкура», — съязвила Леса. «Безусловно», — Пьемур весьма развязно подмигнул госпоже Бендена. «Итак, моя леди, Тела с ее талантом разыскивать всякую шваль нашла на этот раз чистолюбца, давно изгнанного из цеха. Дальнейшее очевидно. Украли корабль, похитили карты и ринулись в океан. А кто остальные?» «Люди без холда, без земли и без ремесла», – пожал плечами Пьемур. Соблазнились легкой жизнью на юге. Он растянулся на низкой кушетке рядом с Дженсис. «Их надо отправить обратно», – сказал Флар, – «и приставить к делу. Фондарил или, скажем, Никат все время нуждаются в людях». «Однако это не решит проблему», – Леса, нахмурившись, покачала головой. «На дорогах севера еще хватает бродяг. Но если истории и смерть Тейла будут преданы огласке...» Флар многозначительно поглядел на Пьемура. «Это удержит многих. Я представлю полный отчет своим мастерам, старому и молодому», — сказал Пьемур. В глазах его прыгали лукавые искорки. Посмотрев на него, Леса всплеснула руками и воскликнула. «Хорошенькое поручение для наших орфистов. Да ведь сам Робинтон такой же бродяга, как на миг она задумалась, подбирая сравнение, как этот Пьемур. «Точно сказано», — ухмыльнулся молодой орфист. Леса собиралась достойно ответить нахалу, Но тут в комнату вошла Арамина, и госпожа Бендена тепло приветствовала ее. Затем она поздравила юную хозяйку с тем, что к ней вернулась способность понимать драконов. Арамина вспыхнула. В завязавшемся затем разговоре она мельком обронила, что не услышала ни Рамоты, ни Мнемента, когда те кружили над холдом. Хотя драконы были сильно взволнованы и постоянно обращались к Хиту и к Лоринту. «Я слышу фаеров», — сказала Арис с легкой улыбкой, — «и мне этого достаточно. И еще я иногда слышу кого-то или что-то», — на миг она задумалась, — «что-то очень печальное, и потому я стараюсь не замечать этот голос». Несмотря на деликатные расспросы Лесы, она больше ничего не могла добавить. Однако госпожа Бендена взяла с Рамины слово, что она постарается открыть свой разум для драконов. «Не думай, милая моя девочка, что Верь собирается вмешиваться в твою жизнь», — ласково произнесла Леса. «Но талант твой редкий и ценный. Кто знает, может быть, он возродится в твоих детях». Она глубоко вздохнула. «Ведь нынешнее прохождение еще не завершилось и наполовину. Нам по-прежнему нужны всадники для драконов и девушки для молодых королев». Предводительница Бендена поднялась, прощаясь с хозяевами. Леса, крепко стиснув руку Ри, заглянула ей в глаза. «Помни, Арамина, ты тоже руатанского рода. Помни об этом и храни свой дар».